«Разумеется», — охотно отозвался он, шагая за мной, «два умных человека всегда найдут о чем поговорить, хотя бы даже о вашей невесте, которая уже загостилась у нас. Домой ей пора, пока небесные драконы совсем на уши не встали. Как только мы с вами придем к соглашению по интересующему меня вопросу, мы сразу же ее отпустим. Даже не сомневайтесь в этом». Я не успел уточнить, к какому именно мы должны прийти с ним соглашению, так как в этот момент мы как раз закончили подниматься по лестнице и зашли в небольшую комнату с овальным столом по центру, за которым уже сидели двое. Еще один тип европейской, а точнее даже явно русской наружности, с крайне недовольным выражением лица, и пожилой китаец с хитрющими глазами-щелочками, аккуратной седой бородкой и длинными волосами, схваченными в пучок на самой макушке. «Проходите, господин Морозов, не стесняйтесь», чуть подтолкнул меня в спину сопровождающий, и я шагнул ближе к столу. «Присаживайтесь», кивнул он на ближайшее свободное к двери место. Я молча уселся на предложенное место, а этот первый устроился напротив меня, рядом с теми двумя, но обратился сначала не ко мне, а к второму европейцу. «Вот видишь, небольшая хитрость, и господин Морозов сам к нам пришел, без всяких этих твоих нападений, захватов, уличных боев, перестрелок и прочих силовых методов». «Угу, вот только ты забыл, что и без моих методов не обошлось, девушку все равно пришлось похищать, и как бы это похищение еще нам боком не вышло», недовольно проворчал тот, угрюмо глядя на меня, «еще и мастерачина пришлось потревожить», кивнул он на китайца, который молча сидел за столом и загадочно улыбался. «Вечно ты чем-нибудь недоволен, второй», — скривился первый и обратил, наконец, внимание на меня, «а насчет девушки мы сейчас вопросы закроем. Господин Морозов, вы же хотите, чтобы мы как можно быстрее отпустили вашу невесту домой?» Вопросительно уставился он на меня в ожидании ответа, как будто он был неочевиден. «Разумеется», — нехотя процедил сквозь зубы я. Происходящее тут не нравилось мне все больше и больше, каким-то цирком отдавало. «Тогда окажите нам небольшую любезность, выпейте вот это», поставил он на стол какую-то небольшую склянку с жидкостью ядовито-зеленого цвета внутри. «И зачем вам это надо? Вы меня отравить решили, что ли?» Недоверчиво уставился я на нее, загадочно переливающуюся на свету. «Да ну что вы, скажете тоже, отравить?» Он аж руками замахал возмущенно. «Поверьте, если бы нам нужно было вас убить, мы действовали бы совсем по-другому, и уж точно не приглашали бы вас сюда на беседу. Видите ли», таким проникновенным голосом начал он, что у меня сразу возникло ощущение, что сейчас мне будут в чем-то врать, «нам заказали вашу доставку в Россию. Нашему заказчику очень нужен дополнительный козырь в рукаве для кое-каких переговоров с вашим дядей. Естественно, вы ему нужны для этого живым, а не мертвым. И также очевидно, что с одаренным вашего уровня это не так-то просто сделать. Еще и родственники ваши будущие помешать могут. Чтобы облегчить вашу скрытую перевозку и избежать всевозможных эксцессов как с вашей стороны, так и со стороны тех, кто будет вас искать, наши специалисты разработали специальное зелье, которое временно изменит вашу внешность и погрузит в такое состояние, при котором для всех вы будете выглядеть как мертвый. Вы не будете дышать, сердце не будет биться, труп скрытно вывести гораздо проще, чем живого человека. И в таком состоянии вы пробудете 7 дней, за которые мы и вывезем вас отсюда, передадим заказчику, и все будут довольны. И ваша невеста, которая уже сегодня будет дома, и вы, оказавшись в России, думаю, что Китай вам уже изрядно поднадоел, и заказчик, и мы, ну, кроме разве что вашего дяди, которому придется пойти на кое-какие уступки», обезоруживающе улыбнулся он. «Да что вы говорите», едко ухмыльнулся я, «и что, даже побочных эффектов не будет никаких от этого вашего зелья, хотя откуда вам знать, наверняка же оно и не проверено толком, ведь так, не беспокойтесь, у нас очень хорошие специалисты, да у вас и нет другого выхода», оскалился в какой-то волчьей ухмылке первый, отбросив маску дружелюбия, «либо вы сейчас это выпьете, либо мы приведем сюда вашу невесту, и будем отрезать от нее по кусочку, пока вы не выпьете. А почему вы просто не залили мне его в рот? Это же не так сложно заставить человека что-то выпить», спросил я, продолжая тянуть время. «К сожалению, одно из условий для того, чтобы зелье подействовало, это то, что вы должны выпить его сами. Добровольно», нехотя пояснил он, «и вы выпьете. У вас 5 минут на размышление. Потом я окончательно потеряю терпение, и мы пойдем более жестким путем. А браслеты эти, потряс я наручниками, те же специалисты изготовили? О, нет, на такое, к сожалению, они не способны, печально покачал головой он. Это работа нашего гостеприимного хозяина, мастера Чина, кивнул он на продолжавшего сидеть молчком китайца. Правда, чудесная вещь, практически любого одаренного силы лишает. Мастер, выдающийся артефактор. И что, они даже архимага удержат? Скептически поинтересовался я. Ах, если бы, рассмеялся он, но нет, увы, боюсь, что даже виртуоза долго не удержит, но мастера удержат без проблем уж в течение недели точно. Так что вы решили? По сути, вы мне и выбора не оставили, проворчал я, только какие у меня гарантии, что вы отпустите Мэри? Я же этого уже не увижу, если выпью его. Гарантия тут только одна, что мы совсем не заинтересованы в том, чтобы на нас объявили охоту драконы. Поверьте, это вовсе не в наших интересах. Как только вы его выпьете, мы сразу же ее отпустим и даже доставим до дома. Да что ты тут перед ним расстилаешься? Не выдержал тут вдруг второй, приподнимаясь, слышишь, урод, нагнулся он в мою сторону, быстро пей давай, пока я лично не занялся твоей девчонкой, и так хреновую тучу времени потеряли уже из-за тебя, и тебя не учили, щенок, головной убор снимать, когда в помещение входишь. Перегнувшись через стол, он сбил рукой у меня с головы шапку, и волосы вырвались на свободу, упав чуть ли не до плеч. Это чё за хрень? Пораженно замер он, уставившись на меня. У сидевшего рядом с ним китайца от удивления даже глаза щелочки распахнулись на пару сантиметров. Твою мать, он виртуозом стал, нам с ним не справиться, валим отсюда. Подскочил с места первый, и в этот момент мои оковы спали, рассыпавшись на части. Сюрприз. Радостно оскалился я, активируя сразу три воздушных копья, не пожалев силы для их наполнения. Двух соотечественников буквально смело с места и пригвоздило к стенам, а вот китаец сумел меня удивить. Копье со звоном отскочило от какой-то его защиты, и тут же он рухнул передо мной на колени и бухнулся лбом в пол, в поклоне. «Я сдаюсь, уважаемый, я не желал вам зла», — неожиданно для меня на русском произнес он. «Ладно, с тобой, старик, позже разберемся», — прорычал я, вставая с места и направляясь к тем двумя, вяло шевелившимся у стены. Увидев мое приближение, они засуетились, и через секунду вдруг переместились порталами к двери. Но чего-то подобного я и ожидал, и спустил в них висевшие наготове воздушные молоты, буквально по пояс вбившие их в пол. Я радостно оскалился, и в каждой из моих рук вдруг оказалось по воздушному диску, вращающихся на огромной скорости. Я даже и сам не понял, каким образом сумел их создать, но спускать диски в цель я не торопился. У меня оставался еще один вопрос к этим неудачникам, с ужасом наблюдающим за моим приближением. Но если первый вообще замер, как кролик перед удавом, то второй еще попытался посопротивляться и запустил в меня огромное ледяное копье. Я на чистой интуиции запустил ему навстречу один из дисков, и тот рассек его на две половинки, бессильно упавшие к моим ногам. «Вот только дернись!» – прошипел я прямо в лицо второму, моментально оказавшись возле него. «Вы мне оба живыми не нужны, мне и одного достаточно, чтобы имя заказчика узнать». Тот испуганно замер. «Я не знаю», — прохрипел он, с ним первый договаривался. Я мрачно повернулся к первому. «Ну, сам расскажешь, или тебе помочь?» «Я не могу», — просипел тот, почему-то багровея прямо на глазах, как будто вся кровь, имеющаяся в организме, к его лицу устремилась. «Сейчас можешь», — мрачно пообещал я, обдумывая, с какой части тела начать, чтобы развязать тому язык. Но тот продолжал багроветь и начал вдруг странно раздуваться. «Да что за хрень с тобой происходит?» Я с отвращением смотрел на его преобразование, и тут он вдруг схватил руками второго и взорвался. Я еле успел отвернуться от летевших в меня ошметков тел, и взрывная волна бессильно разбилась о мою спину. Когда я повернулся обратно, то там не то, что разговаривать было ни с кем, но даже смотреть было не на кого. Обоих разорвало на мелкие куски. «Очень плохой человек этот заказчик», — покачал головой вставший рядом со мной китаец, — «такую пакость на первого наложил, чтобы тот не сдал его. Потом об этом расскажешь», — оборвал я его. «Где девушка?» «Пойдемте, господин, я провожу вас к ней», — не дожидаясь моего ответа, он повернулся и пошел к выходу. Я поспешил следом за ним. «Спасибо большое всем, кто читает и поддерживает меня. Отдельное спасибо хочу сказать Вадиму Агареву за поддержку и рекламу моей книги. Если вдруг кто-то из вас, уважаемые читатели, еще не читал его роман «Совок, кто в ожидании Прады», очень рекомендую ознакомиться с этим произведением. Шикарная вещь. Я никогда не делаю рекламы на заказ, и всегда советую к прочтению только то, что мне действительно понравилось. Так что рекомендую. https://iwork202633i. Глава 16. Глава клана небесных драконов. Вейлин сидел у себя в кабинете и просматривал принесенные ему на подпись документы по предстоящей сделке на покупку машиностроительного завода. Не так давно ему благодаря финансовым вложениям клана Морозовых удалось взять в долгосрочную аренду сроком на 20 лет большой кусок земли, и теперь для его дальнейшей обработки и развития была срочно нужна самая различная техника, начиная от тракторов с комбайнами и заканчивая машинами для спиливания и перевозки деревьев. Причем, нужны срочно. Одним из условий аренды земли были постройка на ее территории нескольких заводов и производств, в том числе, сельскохозяйственных. Он предупредил секретаршу, чтобы его никто не беспокоил, и с головой ушел в рассмотрение деталей предстоящей сделки, так что когда без всякого предупреждения дверь кабинета распахнулась, и в помещение быстрым шагом вошел его отец, Горолин, он даже вздрогнул и обеспокоенно глянул на него. «Отец, что случилось?» Слегка привстал он с места, приветствуя его. «А это сейчас ты мне расскажешь, что случилось?» Тихо ответил Горолин, присаживаясь напротив сына. Несмотря на его тихий тон, глава драконов сразу понял по плотно сжатым губам отца, что тот в ярости. «Как так случилось, что сначала похищают мою внучку?» Чуть ли не шепотом продолжил отец. «Потом из-под нашей охраны выскользает наш гость, и обо всем этом я узнаю только через несколько часов». Под конец прорычал он. «Отец, не переживай, все нормально, Мэри уже дома, Михаил тоже, все обошлось. Не хотели тебя отвлекать по пустякам», попытался по-быстрому закрыть тему сын, но фразу он подобрал для этого максимально неудачную. «По пустякам?» Разъяренным медведем взревел Горолин. «Похищение собственной дочки ты называешь пустяком? Ты – бесчувственное чудовище. Мы от лица клана поручились за то, что с наследником Морозовых ничего не произойдет, но не прошло и 10 дней, как они приехали, и мы облажались. Причем, трижды. Сначала со снайпером, потом в больнице, а теперь с этим похищением. Что за бардак вообще творится в нашей охране? А может, не в охране дело, а в тебе? Может, ты не тянешь, и нам пора главу сменить? Ты чем за свои ошибки с русскими будешь расплачиваться? А я уверен, счет они тебе представят, и не маленький». «Не представит», — тяжело вздохнул Вейлин, поморщившись. «Придется все-таки рассказать все отцу, хоть он и не хотел этого делать, зная, что тот подобного не одобрит. В ситуации со снайпером и в больнице мы не вмешивались по просьбе главы клана Морозовых». «Так», — протянул Горолин и сел обратно на место. «Рассказывай». «За 2 дня до выстрела снайпера я встречался в Японии с главой клана Морозовых. Он и предупредил о нем и попросил не вмешиваться в ситуацию. Снайпер не промахнулся. Он специально только ранил его. Им нужно было, чтобы Михаилу выдали разрешение на свободное использование магии в нашей стране, а для этого необходимо было создать угрозу для его жизни», — нехотя начал рассказывать Вейлин. «В больнице Морозов тоже попросил не вмешиваться в случае нападения, как будто заранее зная, что оно будет. Он был уверен, что наследник справится сам. Михаил, по его словам, был на грани прорыва в виртуозы, оставался крохотный шаг на пути к нему, и его нужно было только чуть-чуть подтолкнуть. Этим толчком и должна была стать схватка с сильным противником, с угрозой для жизни. Расчет Морозова оправдался. Михаил действительно после нападения стал виртуозом», — со вздохом закончил он свой рассказ. «А похищение, это тоже вами же спланированная акция?» — не отводя пристального взгляда от сына, спросил Гора. «Не совсем, но мы знали о нем», — опять тяжело вздохнув, признался тот. «Похитители при планировании похищения обратились за помощью к мастеру Чину, так как он должен был им услугу, ну а он, прекрасно зная, что будет с ним и его семьей, если поможет им, естественно, предупредил нас. Мы собирались тихо мирно взять их у него же дома еще до похищения, но тут глава Морозовых попросил дать возможность мальчику погеройствовать, проявить себя, так сказать, ну и заодно опробовать свои новые возможности. Так как реально Мэри ничего не угрожало в доме мастера Чина, я решил пойти ему навстречу. Мне и самому было интересно посмотреть на возможности своего будущего зятя. Ну и как? Посмотрел, не отводя тяжелого взгляда от сына, поинтересовался старик. Посмотрел, поморщился тот, видя, мне уже прислали. Силы много, а вот с умением проблемы, но это дело поправимое. Правда, жалко, что не удалось взять их живыми. Самоликвидировались. Не удалось выяснить, кто за этим стоит. В общем, все нормально, отец. Еще и Морозовы в должниках теперь у меня. Правда, за часть услуг они уже авансом проплатили. Их финансы помогли нам взять в аренду земли на востоке страны. Я как раз сейчас связанными с этим делами занимался, пока ты не пришел. Кивнул он на кипу бумаг на столе. Все хорошо, значит, мрачно прошипел отец, угрюмо глядя на сына, а о дочери ты не подумал, когда соглашался на это. Каково ей будет, когда ее похищать будут? А если бы она еще и пострадала при этом, или тебе уже совсем плевать на нее? Интересы клана превыше всего, сухо заметил Вейлин, стараясь не встретиться взглядом с отцом. Интересы клана? Какие еще тут интересы клана, идиот? Вспылил тот. Я понимаю еще, когда ты выставил ее виноватой в ситуации с англичанами, хотя знал, что она там была ни при чем. Вот там да, действительно были интересы клана. Сам клан стоял на грани распада, и ты ее принес в жертву. А тут-то какие интересы клана? Ах, да, он задумчиво покачал головой. Я не прав, извини. Интересы клана тут действительно есть. Вот только не нашего, а клана русских. Когда ты уже поймешь, что нельзя жертвовать своими близкими людьми в интересах других кланов. Разве я тебя этому учил, отец? Но все же обошлось. Все хорошо. Попробовал возразить сын, не поднимая головы. Обошлось. Разъяренно вскинулся тот. А что ты будешь делать, если вдруг наши конкуренты, не осведомленные о том, что похищение проходило под нашим контролем, подумают, что мы до того ослабли, что не способны обеспечить безопасность верхушки клана, и решат по нам ударить? Чем встречать будешь, голой жопой? Мы до сих пор зависим от финансов, которые нам Морозовы выделяют. Нет у нас сейчас ни сил, ни средств на еще одну войну. И ты думал когда-нибудь, что будет, если Мэри вдруг обо всем узнает? Как ты думаешь, увидишь ли ты тогда после этого ее еще хоть раз и своих будущих внуков? Уверен, что нет, но это твой выбор. И что ты будешь делать, если сейчас к тебе придет Михаил и выставит претензию за отвратительно организованную охрану? Чем расплачиваться-то будешь? Думаю, не придет он, позволил себе чуть улыбнуться Вейлин. Он подросток, получивший огромную силу и опробовавший ее в бою, еще и спас при этом свою девушку. Если бы ты только видел, как он от охраны ускользал, крался там по коридорам, в такси даже пригнулся. Уверен, что он даже не подумает о том, чтобы нам тут еще какие-то претензии предъявлять. В этот момент его речь прервал стук в дверь, и в кабинет заглянула испуганная секретарша. «Господин, к вам пришел господин Морозов. Я сказала, что вы заняты, но он настаивает на встрече и, по-моему, он очень зол. Не придет, говоришь?» Заржал Тутгара. «Совсем ты, сын, перестал в людях разбираться. Чувствую, это будет очень любопытная беседа. Зови», — обреченно разрешил секретарша Вейлин, в очередной раз поморщившись, как от зубной боли. «Может, зря я так строго с секретаршей?» — промелькнула предательская мысль, когда явно испуганная девушка убежала докладывать о моем приходе. «А с другой стороны, как еще с ней говорить, если по-нормальному она не понимает?» Заладила одно и то же: «Занят, занят». Пришлось нарычать на нее, чтобы она хотя бы сходила и доложила обо мне. Переносить встречу не хотелось бы. Сейчас у меня как раз настроение самое подходящее для подобной беседы. Хочется рвать и метать, а успокоюсь когда, могу уже и не пойти. Я себя знаю. Мэри я отвез домой, сам же поспешил сюда. По горячим следам, так сказать. Китаец тогда привел меня к обычной комнате, у двери которой стоял один охранник. Открыл дверь, и испуганная девушка кинулась мне на шею, едва увидев, и разрыдалась. «Что такое? Тебя кто-то посмел обидеть?» — спросил я, чувствуя, как в груди опять разгорается ярость, и бросил угрожающий взгляд на китайца, который тут же опять бухнулся на колени. «Клянусь, никто и пальцем не тронул госпожу, и разместили ее в комфортных условиях», — испуганно выкрикнул он. Я перевел взгляд на Мэри. «Да-да, не трогали меня, закрыли в комнате и все, даже покормили. Просто мне было очень страшно. Я не знала, что они хотят со мной сделать. Мне ничего не говорили». Она всхлипнула, достала платок и вытерла глаза. «А как тебя вообще похитили-то?» – решил выяснить я. «Я в торговый центр за одеждой поехала, со мной двое охранников отправилось. Один в машине остался, другой в магазин со мной зашел. Пока я выбирала вещи, он сел на скамейку в ожидании меня. Я пошла в примерочную, начала переодеваться, и вдруг из-за спины мне к лицу кто-то приложил какую-то тряпку, я вдохнула и уснула. Проснулась здесь уже». Уже спокойным тоном закончила свой рассказ девушка. «А как ты меня нашел, и что теперь будешь делать? Мы скоро домой поедем», – зачастила она с вопросами, явно придя в себя. «Скоро», – пробормотал я, задумчиво глядя на старика-китайца. «Что с ним делать-то? Не убивать же, вроде, ничего такого он не сделал. Дом только свой предоставил под сомнительное мероприятие. Сдать его драконам, что ли? Так они наверняка его убьют за это, уважаемые». Как будто почувствовав мои сомнения, обратился он к нам, согнувшись в очередном поклоне: «Позвольте недостойному хозяину этого дома пригласить вас на чашечку ароматного чая. Там я вам и расскажу свою историю. Как так вышло, что я участвовал в этом недостойном деле? Ты как, дорогая, не против чашечки чая?» – спросил я у Мэри. «Только за», – ответила она, с любопытством рассматривая нашего гостеприимного хозяина. «Мы не возражаем, уважаемый, ведите», — разрешил я ему. Через 15 минут мы сидели на огромной застекленной веранде, через огромные окна которой было прекрасно видно, как на улице медленно падают большие снежинки, словно танцуя, опускаясь на землю и укрывая ее. Мы не торопясь, маленькими глотками пили чай, и мастер Чен тихим голосом рассказал, как пару лет назад его внучку похитили и потребовали от него просто немыслимую сумму денег, а времени на сбор денег почти не дали. Он обратился к ряду своих влиятельных клиентов за помощью, но почти все они за свою помощь потребовали, чтобы взамен он стал работать на них. И только последний ничего не потребовал за услугу и познакомил его с первым, который пообещал помочь ему, и помог. На следующий же день внучка была уже дома, а первый даже от денег отказался. Попросил лишь выполнить впоследствии пару просьб, и мастер Чен не смог отказать своему спасителю, когда он однажды появился на пороге его дома и попросил помощь в крайне сомнительном деле, но только он обещал, что все закончится хорошо, и никто не пострадает. Закончил мастер свой рассказ, иначе бы я ни за что не согласился бы на это пойти, но я все равно виноват перед вами, признаю, склонил он голову, чем я могу загладить свою вину, давай простим его. Прошептала мне на ухо Мэри, с сочувствием глядя на старика, изображающего вселенскую скорбь на своем лице. «Простим, обязательно простим», задумчиво пообещал я ей, но потом обломал я старика, у которого успели даже глаза радостно заблестеть, как только он меня услышал. Ох, не верю я ему, как играет, какой актер пропадает в его лице. Уверен, он нам очень многого не рассказал, но тем не менее я решил его простить. Вот только после выполнения моей небольшой просьбы. «Скажите, уважаемый», я аккуратно отставил в сторону пустую чашку, «у вас есть еще такие браслеты, которые блокируют использование магии?» «Сейчас нет», покачал головой сокрушенно, «их очень долго делать, и слишком много сил уходит на их изготовление. Сколько по времени это занимает?» Не сдавался я, прекрасно поняв, что он вовсе не горит желанием поделиться ими со мной. «Изготовление одних наручников занимает у меня полгода», без тени сомнения заявил он мне. «Врет». Тут же сделал вывод я. «Я даю вам 2 месяца, за которые вы должны мне сделать 2 браслета. Ровно через месяц я приеду за ними. Они должны быть не хуже тех, в которые меня сегодня заковали. Поверьте, я это буду знать», усмехнулся я. «Вот как только получу их, тогда и прощу. Но вы даже не представляете, насколько их изготовление затратно по силе, и они очень дорогие», — вскинулся он. «Дороже вашей жизни?» — вопросительно поднял бровь я. На это он промолчал. «Сделает», — понял я, — «куда он денется, а я уж найду им потом применение. Господин Лин ждет вас, господин Морозов», — робко произнесла девушка, вернувшись на свое место, вырвав меня из воспоминаний. «Спасибо», — поблагодарил я ее, и прошел в кабинет, где, к моему удивлению, помимо главы клана оказался и его отец. «Как там его, Горелин, кажется?» «Добрый день, господа», поздоровался я с ними, и тут же добавил, хотя не такой уж он и добрый, конечно. «Да-да, мы уже слышали про похищение нашей Мэри, и что вы спасли ее. Спасибо вам, Михаил», сухо поблагодарил меня Вейлин, Без вашей помощи поиски могли затянуться. Мы очень вам благодарны». Тут Гаролин бросил на него странный взгляд. На секунду мне показалось, что он хочет что-то сказать, но нет, промолчал. «Ни за что», — позволил себе чуть усмехнуться я, — «это был мой долг, спасти свою невесту. Впрочем, как и у вашей охраны, приставленной к нам, был долг не допустить этого, как и не допустить нападений на меня, с чем они, увы, не справились. Ваш клан, господин Лин, насколько я помню, взял на себя определенные обязательства по моей защите, пока я нахожусь здесь, в Китае, и, к моему огромному сожалению, не справляется с ними. Во всех внештатных ситуациях, произошедших тут со мной и моей невестой, ваша охрана показала себя с далеко не лучшей стороны, что заставляет меня сомневаться в квалификации сотрудников вашей службы безопасности. По всей видимости, мне придется отказаться от ваших услуг и обратиться в частные фирмы за обеспечением охраны меня и Мэри. Вот, собственно, и все, что я хотел вам сказать, господа». Я коротко кивнул им и развернулся, собираясь уйти. «Подождите, господин Морозов. Как я и ожидал, остановил меня глава клана. Давайте не будем торопиться и все обсудим. Я понимаю ваше недовольство, но поверьте, частные охранные компании – это не выход в данной ситуации. Да вы присаживайтесь», – спохватился он, вспомнив, что даже не предложил мне присесть. «Спасибо», – не стал отказываться я, и присел. Дед Мэри сидел чуть в стороне и с любопытством наблюдал за нами. По-моему, его забавляла вся эта ситуация. «Итак», – задумчиво начал Вэй Лин, нервно вертя в пальцах ручку, – «я признаю, что в части вашей охраны были допущены некоторые ошибки, и мы готовы их исправить. Ваша охрана будет полностью заменена на более компетентных специалистов, которых мы снимем с других направлений. Подобные ситуации больше не повторятся, я лично гарантирую вам это. Частные охранные компании очень далеки от уровня нашей службы безопасности, уверяю вас, и они не смогут должным образом обеспечить охрану вам и Мэри». «Эк его припекло-то», — мысленно удивился я. «А хотя чего удивительного, представляю, как упадет репутация клана, если их гость предпочтет охрану со стороны. Так что скажете, господин Морозов, вы согласны с моим предложением?» «Хорошо», — медленно кивнул я. «Я готов дать вам еще один шанс на исправление ситуации, но с одним условием. Если мне что-то или кто-то не понравится в вашей охране, то вы по первому моему слову произведете замену, и я оставляю за собой право усилить свою охрану путем привлечения специалистов со стороны». «Договорились», — облегченно выдохнул он. Мы пожали друг другу руки, и я пошел к выходу, кивнув на прощание старику. Он вполне доброжелательно кивнул мне в ответ и, по-моему, даже подмигнул. «Да не, быть того не может, показалось», — решил я и поспешил домой, к Мэри. Глава 17. «Господин Морозов, извините за беспокойство, а можно у вас автограф попросить?» — вырвал меня чей-то робкий голос из полудремы. Я только что вернулся с обеда в класс, оставив в столовой Дашу с Хью, которые хотели еще что-то обсудить с кем-то насчет предстоящей реформы образования в отдельно взятой школе, и решил минут 10 подремать перед уроком, но и тут мне не дали покоя. Я поднял голову и увидел перед собой девушку лет 14 на вид, робко прижимающую к груди альбом для рисования. «Это что, еще одна любительница живописи на мою голову свалилась?» Я аж вздрогнул, вспомнив Анну. «Зачем вам автограф? Я же не какая-нибудь кинозвезда», — недовольно проворчал я. «Вон, в центре Пекина сегодня кинофестиваль идет. Там наверняка их целая куча приперлась. Брали бы у них». «Не», — продолжая стеснительно улыбаться, отмахнулась девушка, — «те мне не интересны. Я с детства коллекционирую автографы виртуозов, хобби у меня такое». «И что, много у тебя их автографов?» — скептически хмыкнул я, вспомнив, что виртуозов не так много, всего пару сотен на весь мир, и сильно сомневаясь, что они на каждом углу раздают свои автографы. «Уже 4, гордо отозвалась девушка, — и если вы согласитесь, будет 5. «Ну, пожалуйста», — протянула она жалобно. «Да ладно, ладно, не плачь, дам я тебе его. Мне не жалко», — пожал плечами я, потянувшись к ручке, — «где там тебе расписаться надо?» «Ура, спасибо», — радостно взвизгнула она и подскочила ближе, положив на парту альбом. «Вот здесь», — развернула она его на страницу, где разноцветными карандашами был нарисован я, и очень похоже, кстати, был нарисован. «Вот только почему-то, со своей старой прической. Впрочем, это даже и к лучшему. Я до сих пор не привык к своему новому образу и всей душой желал от него избавиться. За эти 3 дня, что прошли, как я стал виртуозом, я что только не пытался сделать с ними. Даже налысо постригся 1 раз, без толку. На следующий день они уже колосились, как ни в чем не бывало, на моей макушке, падая чуть ли не на плечи. Девушкам в школе мой новый образ очень даже понравился, и они мне теперь проходу не давали. Но это-то еще ладно, с этим я хоть как-то готов был мириться. А вот к тому, что и ряд парней стали делать мне недвусмысленные намеки, я оказался не готов. Пришлось даже пару рож разбить, чтобы остудить некоторые горячие головы. Нет, я, конечно, довольно толерантный человек, но руководствуюсь в этом плане простым правилом: не трогайте меня, и я не трону вас. Вроде, мои методы убеждения подействовали, и больше из мужской части учащихся никто ко мне подкатывать не пытался, предпочитая восхищаться мной на расстоянии. На рисунке я стоял посреди какой-то улицы, грозно глядя вперед, сложив руки на груди. А во, восхитился я, вырисовывая в углу портрета свою подпись: «Да у тебя талант, это ты всех виртуозов рисуешь, или только мне так повезло?» «Спасибо, ну, вообще всех, но в этом альбоме рисунки только тех, у кого мне удалось взять автограф», — застенчиво ответила она. «Правда, обычно я брала автограф сначала, и уже потом рисовала. Это первый раз, когда мне ставят автограф на уже готовый рисунок. Под остальных виртуозов у меня другие альбомы есть, там я всех известных виртуозов уже нарисовала, кроме вас, не успела». «Стоп, а откуда ты знаешь, как выглядят все виртуозы?» «Не понял я». «Так сглобал нета же», — пожала она плечами, явно удивленная моей недогадливостью. «Почти у каждого из них есть свое фанатское сообщество, у каждого из которых в свою очередь есть свой сайт, на которых фанаты выкладывают всю информацию о своих любимых героях, включая их фото. Вот по ним и рисую». «Ясно», — задумчиво кивнул я. «Надо будет тоже полазить как-нибудь по этим сайтам, поглядеть на, так сказать, коллег, и какой у тебя самый любимый виртуоз», — поинтересовался я. «Не то, чтобы мне это сильно хотелось знать, так, слегка любопытно». «Сейчас покажу», — сразу оживилась она и принялась листать страницы альбома. «Вот, Повелитель молний». Она, наконец, нашла нужную страницу, на которой был изображен сидевший на огромном камне худощавый молодой парень с ярко-огненной шевелюрой, задумчиво глядевший куда-то направо, вдаль, а у него над головой, в нависающих над ним грозовых тучах, сверкали молнии. «Он такой брутальный», — с восхищением произнесла она. «Я так счастлива была, когда неожиданно встретила его в обычном в торговом центре в Лондоне. Еле собралась с духом, чтобы подойти к нему за автографом, но все же решилась, и в итоге он даже согласился со мной сфотографироваться». «Повезло», — равнодушно заметил я. «А остальных покажешь?» «Да, конечно», — радостно согласилась она и подскочила к альбому. «Вот, смотрите, это Злючка-колючка». На фото была изображена девушка с желто-фиолетовой раскраской волос, длиной чуть ли не до пяток, с крайне недовольным выражением лица и злыми глазами, вечно всем и всеми недовольна и постоянно ворчит и психует. Но даже у нее есть своя армия фанатов. Знали бы вы, чего мне стоило у нее автограф выклинчить. Ни в какую не давала. Хорошо, друг ее подошел, блистательный Алекс. Он и ее уговорил, и сам мне дал. Вот он, — открыла она очередной разворот, на котором был изображен какой-то слащавый тип с зализанными назад синими волосами, непропорционально большими голубыми глазами и белоснежной улыбкой. Почему-то при взгляде на него сразу появилось желание дать ему в морду. Это у меня вообще впервые так было, что я не взлюбил человека с первого взгляда на обычный рисунок. «А почему они все такие молодые?» — задумчиво пробормотал я, разглядывая последний рисунок, на котором был изображен некий злобный карлик, который, казалось, смотрит с рисунка прямо на меня, ненавидяще сверля взглядом. «И агрессивные все какие-то. Вы разве не знаете?» — вопросом на вопрос удивленно ответила девушка, у которой я так и не удосужился даже имя узнать. После того, как человек становится виртуозом, он практически перестает взрослеть. И более того, внешне они даже молодеют по неизвестной никому причине. Вот и получается, что с виду им всем лет по 18, а по факту меньше 40 лет никому из них нет. Интересно, желание залезть в местный интернет и поближе познакомиться с коллегами только возросло. «Удивительное рядом» называется. А почему у них такие странные прозвища? Они их себе сами придумали? Продолжал я пытать свой новый источник информации, продолжавший гипнотизировать меня любопытным взглядом. «Да нет, вы что?» – рассмеялась она, «многие из них и не знают о них, наверное». Неуверенно добавила она в конце, «это сами фанаты придумали. Целые конкурсы устраивали в своих рядах на имена для них. Нехорошее предчувствие зашевелилось у меня в груди. Надеюсь, что у меня не будет ни фанатов, ни этих дурацких кличек», задумчиво пробормотал я. «И не надейтесь». Тут же обломала она меня, в школе уже начались шевеления в эту сторону. Наверняка скоро сообщество организуют. Шутка ли, первый виртуоз в школе за все время ее существования, да и еще и самый молодой за всю историю. Дело пока осложняется тем, что к вам крайне неоднозначно относятся китайцы, но даже у них часть учеников готова закрыть глаза на всю нелюбовь к вам, так что наверняка скоро организуются, выберут президента и устроят голосование на лучшее имя. Я обязательно буду в нем участвовать тогда, восторженно выдохнула она. Твою ж мать, простонал я, только-только от имени жирной избавился, а тут опять вот-вот новую кликуху навесит, и не запретить ведь это никак, хотя, задумался я, как там говорилось, не можешь предотвратить, возглавь, сам-то я, конечно, во все это не полезу, а вот, а ты, случайно, не хочешь стать президентом моего фан-клуба, тоном змея-искусителя предложил я девушке, как там тебя, кстати, зовут. За эти несколько секунд, что прошли с моего предложения, на лице девушки сменилась целая масса эмоций от восторга, восхищения и какой-то даже надежды, до ужаса и откровенной паники. «Дженнифер Лестер», чуть слышно ответила она, «но, нет, я не справлюсь, да и не выберут меня, я не особо популярна в классе, а уж в школе тем более, выберут, даже не сомневайся», ободряюще улыбнулся я ей, «куда они денутся, особенно, если я во всеуслышание объявлю, что если они хотят получать хоть какую-то информацию, то должны выбрать тебя, потому что напрямую я буду взаимодействовать только с тобой, еще и прибегут к тебе уговаривать, если ты вдруг передумаешь», подмигнул я ей, «да, но», смущенно пролепетала она, «все будет нормально, не переживай», оборвал я ее сомнения, «подберем тебе нормальных помощников, они тебе помогут, но почему я», чуть ли не выкрикнула она, «а почему нет?» Удивился я, «оглянись, ты видишь тут очередь из желающих пообщаться со мной?» «Нет», тихо произнесла она, оглядевшись.